на что обменять? Спрашиваю я совсем другое, но не менее важное. Сейчас не до эмоций, да и лакомку выдавать нельзя. Я пока не могу полностью доверять Элиссе, пускай даже она и даст мне компромат на Ротвера, на псаликанов, тихо выдыхает принцесса Дроу. Простите, я больше не могу говорить, я боюсь, у волков острый слух, свяжитесь со мной позже, если сможете. Престыженно опустив голову, принцесса торопится прочь, ее шаги быстрые и неровные, а я задумчиво смотрю ей вслед, отмечая ее точеную спину. Что у альвов, что у дроу поразительная стройность, словно каждая их мышца идеально вылеплена. Даже в смятении и подавленности они сохраняют свою необыкновенную грацию. Значит, пес. Ну, у ликанов есть только один пес. Это багровый зверь Кербер, главный конкурент золотого дракона по силе на боевом материке. Выходит, что песик не местный, а заемный, обмененный в некой обители мучений. Мда, ну и название. Я возвращаюсь к Светке и внимательно смотрю на нее. Как там Ротвер сказал, ее украшение, значит, оборотню нужна была не Света, а кто-то из других близких мне девушек, чей запах блондинка носит на себе. Но кто именно? Сегодня Светка надела кучу украшений. Сережки-лакомки, брошь Камилы, браслет с жартсерками Насти. Подозрение падает в первую очередь на лакомку, но не только. Даритель Камилы, один из ценнейших даров в мире, а Настя, между прочим, волчица-оборотень, как и Ротвер. Блондинка замечает мой изучающий взгляд. «Даня, у меня что-то не так с платьем», беспокоится бывшая Соколова, как истинная девушка. «Или с прической, скорее, со всем этим недобалом», отвечаю, глядя на скуку вокруг. «Думаю, можно отчаливать. Здесь нам больше нечего делать». Но так явно не считает здоровый ликан, что широким шагом подходит к нам. «Эй, ты!» Ощеривает он клыкастый рот в ореоле рыжей бороды. «Твоя женщина не умеет себя вести. Она отнеслась неуважительно по отношению к величайшему волку. Ты про Ротвера, что ли?» Удивляюсь. «А чего он тогда свалил, если имеет к нам претензии?» «Я не знаю», растерялся рыжик. «Видимо, ему велели привязаться ко мне, а повод нормальный не дали. Вот он и импровизирует как может. Ладно, ты защищаешь честь другого мужика, подталкиваю здоровяка быстрее рожать мысль, а то мы весь день здесь простоим. Видимо, у ликанов это считается нормальным. По-моему, странно это, но не мне судить, так что пускай. Ну и что дальше? Поединок», выплевывает разъяренный ликан, видимо, раздосадованный, что не выходит складно обвинить меня. «Или ты трусливый заяц?» «Нет, я не логоморф. С чего ты вообще взял?» Удивляюсь. «Логоморфы – это раса боевого материка, произошедшие от семейства Зайцевых. Очень борзые и бесстрашные ребята, по слухам». «Да я не про логоморфов», морщится рыжик. Ему явно не хватает словарного запаса складно связать несколько предложений. «Я про других Зайцев». Я продолжаю недоуменно смотреть на него. «Не слышал ни о каких других Зайцевых расах». «Ну, я не про этих, ладно, неважно. Ты согласен на поединок? Давай разберемся». Киваю. Рыжик оборачивается к слугам и кивает. Те, даже не уточняя столь подробную команду, сразу же засуетились, чтобы подготовить арену посреди зала. Пол они настилают черной материей, от которой веет легкой магией наподобие опрыскивающих зелий. Похоже, это огнеупорное и прочное покрытие, которое убережет паркет. В зале появился пропавший было Кенрис. Выглядит король невеселым, может, из-за Ротвера. А еще он явно возлагает большие надежды на Рыжика. Иначе зачем подходить к нему и требовательно хлопать по плечу? «Будь начеку», по привычке бросаю Светке. «Да поняла, поняла», дуется она. На арену я выхожу с включенными легионерами. Несмотря на косноязычие, Рыжик сильный мастер. Налицо ежедневные тренировки и постоянные бои на грани. Да и не привык я относиться к бою как попало. Какой-то ликан в стороне, видимо, судья, объявляет начало боя, и мы с противником облачаемся в доспехи. Рыжик оказывается огневиком, что редкость для его расы, а я оказываюсь самым быстрым стрелком на Диком Западе. Сигнал к бою прозвучал, и Рыжик не успевает выпустить ни одного фаербола, как его с головой накрывает голод тьмы. Жующий скрежет железных зубов раздается по залу, но Рыжик не сдается так легко. Вырвавшись из темного облака, он тут же попадает в мой электрический вихрь. Вихрь свирепо окружает его, и туда же летят пси-гранаты, взрываясь и разрывая его сознание на куски. Рыжик быстро кончается, и теперь его душа уже мчится по радуге в неизведанные дали. Я же не спешу покидать арену. Спасибо за гостеприимный прием, король Кенрис. Пользуюсь случаем, громко обращаюсь к главному ликану. И прощайте, мне пора домой. Не торопитесь, конунг. На арену вдруг вступает принцесса Айра с решительным выражением лица и поднятыми бровями. Ее глаза сверкают вызовом, а на губах играет тонкая улыбка. Вы обещали подумать над боем со мной. Прошу, примитесь за раздумья немедленно, а я тем временем попытаюсь склонить вас к выгодному для меня решению. И принцесса атакует. Глава 20. Подготовка. Ну, зашибись, думаю я, отбивая технику принцессы. Отразил без труда, но Айра смогла меня удивить. Атака представляла собой странную черную молнию. Вроде бы дар тьмы, а вроде бы и молнии. А может, она двуударница? По моему опыту, естественные двударники – настоящая редкость, если вообще такие бывают. Обычно за видимостью двух даров скрывается один довольно интересный и оригинальный, например, мой легион или даритель Камилы. Толпа вокруг издает удивленный вздох. Одна Светка выглядит недовольной. «Извини, дорогая, я не виноват, что эта принцесска постоянно крутится вокруг меня. Лично мне не нравятся клыкастые девушки даже с милыми личиками». Напялив доспех тьмы, Айра начинает медленно ходить вокруг меня, словно волчица вокруг добычи. «Хе, она, правда, считает меня своей добычей? Это забавно. Я не тороплюсь обратно облачаться в магический доспех. Авось ближе подойдет, тут я ее и схвачу». «Айра!» – рассерженно вопит Кенрис. «Ау, а королю Ликании не по нраву выходка его дочери. Что ты творишь, вернись назад. Это не твой бой. Я с любопытством смотрю на принцессу. Так и быть, если сейчас даст заднюю, то, возможно, и прощу. Хотя нет, она же уже напала. Тогда если даст заднюю и мне выплатит большую компенсацию, то я подумаю, простить или нет. Папочка, а чей же?» — смеется принцесса, и по ее черному доспеху струятся матовые разряды. Хм, похоже, у Кенриса и его чада дар необычного темника. Что ж, не за пышную бороду же он стал королем ликанов. Логично, что у их рода есть преимущество перед другими магами тьмы. Неужели ты думал, что бедный Рудольф справится с Филиновым? Она бросает брезгливый взгляд на останки Рыжика. Так мог подумать только ты, папочка, но не я и тем более не дядя Ротвер. Что ты несешь, это Рафтер надоумил тебя напасть на Филинова? Доходит до Кенриса. Все интереснее и интереснее. Хотя нет, очень скучно. Какое мне дело до интриг внутри ликанской семьи? Быстрее бы отчалить домой. Вкусно поесть да завалиться с лакомкой на боковую. Да, я уговорила дядю дать мне шанс. Довольно выпрямляется Айра, и быстрые разряды на доспехе очерчивают ее немаленькую грудь. В обмен он мне обещал хорошую награду из своей сокровищницы. «Айра, не смей!» — гремит Кенрис и сам шагает к дочери. «Ага, король, давно пора. Хорошего отцовского ремня ей как раз не хватает». Принцесса не теряется, она бросает на пол сверкающий кубик, артефакт активируется, и вокруг нас с ней вспыхивает мерцающий купол защитного поля. Кенрис ударяется лбом о невидимую стену и, застыв, удивленно хлопает глазами. «Извини, папочка, но дядя Ротвер уже кое-что подарил мне, чтобы выполнить задуманное». Айра оборачивается ко мне. «Конунг, не соизволите ли надеть доспех? Сжечь вас было бы скучно». Я лишь скромно улыбаюсь. «Филинов». Кенрис бросает в купол черную молнию, но техника от удара рассыпается на искры. Силовое поле лишь быстро сверкнуло. «Если пощадишь ее, то я буду тебе должен». Слово короля. А Кенрис не дурак. Понимает, что у его дочки шансов маловато против меня. Правда, пощадить, с одной стороны, не хотелось бы. Но с другой, после убийства принцессы придется драться с Кенрисом и всем его двором. «Конунг, ну что вы?» — принцесса шагает в мою сторону. «Мы же с вами не дотанцевали танец. Давайте закончим его эпичным зрелищем. Дрочливые девки не в моем вкусе», — с улыбкой отвечаю. «Да и мне пора домой». «Нет, ты не уйдешь», — ее голос приобретает рычащие нотки. Но я резко шагаю назад и бью по силовому полю. Удар, конечно же, приходится по энергоузлу, которых хватает на внутренней стороне купола. Моментально я поглощаю ману, и поле гаснет. Можно было бы просто коснуться, но так выглядит, будто я не поглотил, а снес купол голым кулаком. «Почему не уйду?» «Уже ушел», — бросаю через плечо, шагая прочь с арены. «Нет, стой!» — вопит принцесса и делает попытку рвануться за мной, но ей на плечо падает ладонь папашки, облачившегося в доспех тьмы. Кенрис отшвыривает дочурку за свою спину как пушинку. «Живо в свою комнату, дура безмозглая, а с Ротвером я еще поговорю». Перевернувшись через себя, Айра бахается на пол всем телом. В доспехе, конечно, Падение безболезненно, но приятного мало. Принцесса встает на четвереньки и растерянно поднимает голову на отца. «Мне повторить?» – холодно спрашивает Кенрис. В следующий миг Айра очень быстро уносится в дальние двери, ведущие вглубь замка. Спорить с батей принцесса без артефактного кубика не захотела, но на ремень она себе уже заработала. «Быстро за ней!» – рявкает Кенрис двум ликанам. «Запереть, держать только на хлебе и воде и не выпускать до моего приказа». Ликаны тут же уносятся за принцессой. Я подхожу к свету. Блондинка берет меня за руку, и мы двигаемся в сторону выхода. На прощание я бросаю Кенрису. «С тебя долг. Можешь сам предложить, как выплатить, или я придумаю». Король ничего не говорит. Он сбрасывает доспех и злобно смотрит мне вслед. «Ну, требую ответа». «Да, долг», нехотя он издает рык. «Я подумаю над достойной оплатой». «Ну а мы покидаем это гостеприимное место. Я не стал лично разбираться с принцессой, потому что это могло усугубить мою вражду с ликанами и отвлечь Кенриса от Ротвера. А король теперь явно обозлится на праотца, раз тот за его спиной подговаривал Айру напасть на меня». Дочка явно удивила Кенриса в плохом смысле, и он отлично знает, кого стоит за это благодарить. «Ну а я с радостью понаблюдаю, во что выльется раздражение Кенриса на Ротвера. Даже захвачу попкорн из своего мира. Хотя, может быть, Кенрис захочет со мной сговориться?» «Нет, пока рано. Но предпосылки для развития есть. Сразу по прибытию в Турирок Доверис я вызываю Гумалина со своего склада. Подвыпивший Казит выглядит веселым и довольным жизнью. Трезвым его в таком радушном настроении никогда не увидишь. «Шеф, ухо на водке, это нечто», — заявляет он. «Я пробовал и пиво добавлять в кастрюлю, но с беленькой не сравнить все-таки. Отложи свою уху, хмельной, строго говорю. Для тебя есть работа. Вызывай братью с племяшем. Необходимо срочно вырыть яму во дворе, а также установить вокруг кучу разного добра. Копать мы любим», — задумчиво кивает бородатый карлик. «А большую яму-то надо, размером со стелу для портала», — усмехаюсь. «Надо готовиться к приезду Ротвера». Оборотень знатно оконфузился на балу, но, скорее всего, он припрется не только ради мести. Ему нужна одна из моих жен или Настя, а потому следует быть готовыми дать гаду отпор. Минут 30 я разъясняю Казиду фронт работ. Затем Гумалин, почесывая бороду, уходит вызвать племянника с другими казидами. «Шеф», — возникает рядом студень. «К воротам подошел гость. Просит тебя». «А почему ты лично докладываешь?» Поворачиваюсь к старшему гвардейцу. «Для таких поручений есть дежурные. Гость необычный», — вздыхает гвардеец. «Сканеры говорят, что ранг запредельный. А еще он ребенок. Ну или выглядит как ребенок, уж не знаю. Похоже, это тот самый намеренин-организатор, про которого ты рассказывал. Леандриль», — киваю. «У ворот, говоришь, ждет, на него не похоже. Но впустите и проведите в мой кабинет. Я сейчас подойду. Кстати, дайте ему сладости с чаем». «Вели слугам, чтобы не спрашивали гостя о предпочтениях, он откажется, а просто принесли что-нибудь, да хоть тех же ватрушек с вареньем». «Понял», — кивает студень и передает по рации распоряжение. Через пару минут поднимаюсь к себе и застаю белокурого малыша в кресле, уплетающего ватрушки с вишневым вареньем. Правда, при моем появлении он сразу делает вид, что не притрагивался к угощению. «Очень вежливо, что ты не стал вламываться», — замечаю я, усаживаясь за стол напротив. «В прошлый раз ты устроил мне слишком теплый прием», — фыркает Лиан, пережевывая лепешку. «Я решил поберечься. И правильно, одобряю. Новый прием бы был еще жарче. Мой рот не стоит на месте и постоянно придумывает способы, как уберечь себя от нежданных гостей». «Да я уж понял», — Лиан морщится. «С тобой надо держать ухо востро. А насчет гостей, возможно, очень скоро к тебе явится их столько, что никакая защита не поможет. А тут можно поподробнее», — заинтересовываюсь. «О ком речь?» «Об организации», — грустно роняет малыш Альф слова как могильный камень, а я усмехаюсь. «Сильнейшая в Иномирье контора попытается взять штурмом мою маленькую крепость? Да, это даже весело звучит. Возможно, организаторы рассчитывают на легкую прогулку, и очень зря. Очень вовремя я припряг Гумалина поработать. Сейчас любое улучшение на пользу. Неужели из-за орнитантов?» «Предполагаю. Ну тебе ведь мало было тавров. Ты подчинил две расы и используешь золотого дракона в своих целях». Лиан обличающе тычет в меня маленьким пухлым пальцем, перемазанным в варенье. «Кое-кто считает, что твое внешнее вмешательство в дела боевого материка испортили наш эксперимент. Как будто до меня не было внешнего вмешательства», — равнодушно отвечаю. «А как же Ротвер? Он постоянно тусит у ликанов. Вот только что на бале отплясывал в золотых цацках. Хм, одного балла недостаточно, качает головой Лиан. Да даже 10 недостаточно. А достаточно того, что он организовывал нападение ликанов на королевство альвов на другом материке. Я смотрю на него как на двоечника. И получил за остроухих рабов пса Кербера. Или это тоже не проходит по статье «Внешнее вмешательство»? А, малыш, я не малыш, я взрослый. По-детски возмущается альв, но тут же спохватывается. Подожди, что ты сказал про пса, где ты раздобыл эту информацию? Сегодня я был у ликанов. Пожимаю плечами. Достаточно было лишь кое-кого спросить. Источник надежный, недоверчиво смотрит на меня Лиан. А есть другая версия, откуда взялся пес на боевом материке. С иронией приподнимаю бровь. Ну да, мямлит он. Ликаны вроде бы его нашли в какой-то степи. Альв затыкается под моим саркастичным взглядом. Лиан хлопает глазами и глубоко вздыхает. Его лицо розовеет, потом краснеет. Демоны. Стучит он кулачком по столу. Филинов, ты знаешь, сколько я искал хоть одну зацепку на Ротвера недели, а ты съездил на один вшивый бал и достал то, что нужно. Чертов пес. И как я раньше не догадался, он ведь очень силен. Расслабься, в твоем возрасте не нужно многого от себя ожидать. Мне сотни лет, тогда нужно, легко соглашаюсь и тянусь за ватрушкой. Но все равно рано радоваться. Как я понимаю, организации будет недостаточно одних лишь слов. Нужны доказательства. Да, надо достать улики. Часто-часто кивает Лиан. Сможешь, Филинов, я откусываю ватрушку. Ну и вопросик. Он еще и глазки делает наивно детские, будто только что попросил дорогую игрушку на Новый год. Мне становится смешно. Ну ты тоже пошевели ножками, предлагаю мальцу самому поработать. Или тебя устраивает то, что Ротвер погонит ваш эксперимент? Нет, конечно, мотает он головой. Я сделаю все, что в моих силах, но, сам видишь, у тебя лучше выходит. Заканчивай подлизываться, фыркаю. Лучше расскажи, что такое обитель мучений. Именно там Ротвер раздобыл пса. Обитель – это монашеский орден. Лиан чешет себе переносицу, словно таким образом массируя мозг. На самом деле, сложно что-то конкретное о них вспомнить. Это закрытая секта, отгороженная от мирской суеты. Он морщится. Они где-то спрятались и не высовывают даже носа, но я попробую их найти. Уж попробуй, хмыкаю. Как что-то найдешь, заглядывай. Лиан кивает, затем включает свою ускорительную технику и спустя секунду малыш испаряется, прихватив с собой в дорогу пару ватрушек. А я решаю проведать лакомку. Альва сидит в теплице и подрезает аномальный виноград. Но мыслями она не здесь, а в поисках своих родных и подданных, которых много лет назад продали монахам в рабство. Я окутываю жену релаксирующими ментальными волнами, и она благодарно улыбается мне. «Казиды устроили настоящие раскопки во дворе», — произносит она. «Знаю», — киваю. «Это я велел подготовиться к возможному приходу Ротвера, а то и вообще всей организации. Вау, сколько гостей!» — радуется остроухая блондинка. «Ага, и никто не уйдет ни солоно хлебавши», — заверяю я хозяйку дома. «Но вообще на самом деле стоит ждать только Ротвера. С организацией я улажу вопрос». «Конечно, уладишь, Мелинда», — без грамма сомнений кивает лакомка. «Я ничего не говорю о плененных альвах. Лакомка и так знает, что я спасу ее родных и друзей, если они все еще живы. Сразу направляюсь к Золотому. Желточешуйчатый как раз закончил вечерний прием пищи, захавав в один присест двух буренок, а потому бодрый полон сил. Сытый Золотой валяется на лужайке возле своей башни и громко рыгает, лениво выставив брюхо под солнышко. На меня он подозрительно косится янтарным глазом. Понимает, что не просто так заглянул. Соскучился по родному миру, подхожу издалека. Не, сразу категорически отказывается он. Вообще ни капли. За последние недели Золотой поднабрал лишнего веса. Все же налеты на Японию шли ему на пользу. Он был поджарым и крепким гигантом-ящером. А сейчас вон брюхо выпирает под чешуей. Или мы его перекормили говядиной, но ничего. Появился повод согнать жирок. Жаль, вздыхаю. А полетать все же придется. Ну блин, недовольно топорщит он крылья. У меня сейчас как раз сон по расписанию. Давай завтра или вообще лучше на следующей неделе, зевает он. Да ты не волнуйся, там недалеко, утешаю. Только еще заглянем во двор. Надо один небольшой камушек с собой прихватить. Небольшой камушек, ха-ха-ха, это, по-твоему, небольшой камушек, стонет Золотой по мысли речи. Тяжело дыша, он несет в лапах здоровенную стелу, словно вертолет на внешней подвеске. Обмотанная железной сетью скала качается над желтыми дюнами из песка. Да ладно, я сижу верхом на драконе. Взмахи огромных крыльев развивают мои волосы. С тела в два раза тебя меньше же. Она ппц тяжелая, продолжает жаловаться Золотой. Сейчас мы находимся на самом юге боевого материка. Вылетели через портал в Довересе и понеслись на юг через безлюдные земли. Так и достигли оконечной пустыни. Теперь уже несколько часов углубляемся дальше в пески. Вокруг ни души, лишь простираются бесконечные желтые просторы. Но камень нужно бы закинуть как можно дальше. Я подгоняю Золотого, и он устало машет крыльями. Когда утомившийся ящер уже опускается низко к земле и едва не бьет с тела об гребни дюн, я решаю, что мы достаточно далеко улетели. Бросай. Ух, наконец. Золотой тут же отпускает с телу. Обточенная скала падает на песок, мы спускаемся рядом, и я принимаюсь за работу. Где-то полчаса уходит на то, чтобы наладить энергоканалы. Затем поворачиваюсь к Золотому, улегшемуся на песок рядом. Теперь можно и назад. Домой, это так далеко, протестует он. Давай передохнем пару часов. Мне надо немного вздремнуть. Вздремнешь дома, я хлопаю по камню, и перед нами открывается большой портал. Давай, двигай жопой. Еще пару метров ты осилишь. Золотой, обрадованный возможностью оказаться дома прямо сейчас, тут же рывком прыгает в портал. Следом захожу и я. Мы оказываемся во дворе Довереса. Почти сразу ко мне подходит дежурный дружинник Тавр, по-военному четко отдавая честь. Конунг, к границам твоих земель приблизились урусуры. Их возглавляет некая Береника. Она просит твоей аудиенции. О, сама жена убитого вождя бурого племени. Что ж, почему и не пообщаться? Глава 21. Лазутчики. Мои гвардейцы настояли, чтобы Береника оставила свой излюбленный огромный молот в прихожей, а ее сопровождающая группа осталась за пределами дома. Без своего молота пышная Урсара явно чувствовала себя неуютно. Ее пальцы сжимались и разжимались, словно пытаясь ухватиться за отсутствующую деревянную рукоять. На переговоры пришел Великогорыч. Гириса тоже решила заглянуть на аудиенцию медведицы, захватив свою булаву и гордо выставив ее вперед. Казалось, что богатырша ощущала конкуренцию с Урсарой за звание самой сильной женщины. Ее глаза сверкают от вызова, а губы поджимаются сурово. «Ладно, я не против потешить ее самолюбие. Чем обязан вашему приезду, госпожа Береника?» С прохладной улыбкой спросил я. «Бурое племя мое», — заявляет Урсара, огладив ворот плаща из медвежьей шкуры. «Я убила всех конкурентов за место вождя. Поздравляю с победами, вождь Береника», — киваю. «Мне помогли твои побрякушки», — усмехается она. «Повзрывала парочку хренов с помощью взрыв-артефактов. Рад помочь. И что дальше планируешь делать? Тоже перехожу на ты. Не зря говорят, будь проще и люди к тебе потянутся. Давай дружить, конунг», — заявляет медведица, подбоченившись и выпитив грудь. «Не слабое предложение, но и ничего неожиданного в нем нет. Зачем бы ей еще приходить? Слушай, я не против, иначе бы и не давал тебе побрякушек, как ты называешь боевые артефакты. Но как можно тебе доверять?» Хмыкаю. «Вас же натравливали на тавров ликаны. Значит, волки имеют на твое племя сильные рычаги влияния. Волчары нас к ногтю прижмут, если не будем слушаться», — не спорит Береника. «Но и ты не менее опасен со своими ночными вылазками. Гризлай ничего не смог тебе сделать, и ты растоптал его как медвежонка. Я не хочу с тобой ссориться. Тогда ты находишься в патовой ситуации», — замечаю. «Так сложилось, что ликаны очень сильно меня не любят. Они, наверняка, снова попытаются давить на вас. Что тогда планируешь делать?» Кажется, она уже успела обдумать этот вопрос, потому что не мешкает ни секунды. «Конунг, а давай создадим видимость стычек тавров и бурого племени», — предлагает Береника. «Мы притворимся, что враждуем, будем сводить воинов на полях, но без военных действий. Просто сойдемся и разойдемся. Хрена себе, идея. Очень даже неплохо для медведей. Если, конечно, это не ловушка, потому что тогда они действительно тупые смертники. Но не думаю, что Береника настолько отбитая. Впрочем, предосторожность, конечно, не помешает. Неплохо, только зачем просто сходиться и расходиться? Замечаю, лучше использовать сходки и проводить военные игры и тренировки. Пускай наши воины оттачивают мастерство и перенимают друг у друга боевые навыки, но только без увечья и смертей, на всякий случай предупреждаю, а то медведица поймет меня по-своему и подумает, что предлагаю мясорубку. Хаймэм, учебные бои, шикарно, смекает Береника. У тавров есть чему поучиться. Они сильные отчаянные воины. Булграм, гордый за свой народ, оглаживает чуть отросшие рога. Тогда решено, вождь, хлопаю в ладони. Предупреждайте заранее, когда и в каком количестве выдвинетесь. Если хотите подписать бумагу о ненападении, я не против. Что есть бумага? Береника хлопает глазами. Ох, как все запущено у медведей. Им надо не боевые навыки у нас перенимать, а канцелярские принадлежности с умением писать-читать. Ай, неважно, отмахиваюсь. Устной договоренности вполне достаточно. А также, я указываю указательным пальцем на свой лоб. Воспоминания о них. Для меня нет весомей доказательства. Я поняла, кивает Береник. Ты ведь менталист. Медведица уходит вполне себе обрадованная итогами встречи. Ну и я тоже доволен. От вражды с соседями больше вреда, чем пользы. Если по отношению к тебе не проявляют агрессии, то зачем нападать и отбирать земли? Ради полезных ископаемых или фабрик и заводов. ПФФ. У меня и так полно в Тверине и Сковородщине ресурсов, их бы все освоить. Вот даже мы со Смаркиным очень хорошо друг друга поняли. Правда, в последнее время он куда-то пропал. Возможно, отправился в круиз. Шеф, возникает на пороге дежурный гвардеец. К вам в Турирог в гости просится сосед. Павел Павлович Козявин. Что-то я не помню такого соседа, замечаю. Где он граничит с нами? На юго-востоке. Там же живут Смаркины. Они продали землю Козявину. В последнем отчете о внешней обстановке это указано. Хаем, я, конечно, пробегался по отчету глазами, но не придал значению такому факту, как новый сосед. Слишком это мелко по сравнению с участившимися разведывательными операциями ханьцев. Значит, старина Смаркин покинул нас. Жалко, мы ведь только сдружились. Я хотел даже позвать его на совместную охоту на уток, которую он так любит, но вот беда, телефон у дворянина все время занят. Неужели он сменил номер? Чтобы поговорить с соседом, приходится покинуть Доверис и через портал пройти в Турирог. Здесь у меня тоже свой кабинет. Не очень эффективно так бегать между двумя крепостями, но куда деваться? Не будешь же общаться с той же медведицей Береникой в Сковородищине, как и не поведешь сковородского соседа к таврам в гости. Нафига? Порталы – это вообще секретная информация. О них я расскажу только охранке. Но пока не рассказал, так что ты ССС. Здравствуйте, Павел Павлович. Пожимаю руку Козявину, которого застал в сковородском кабинете. Значит, Смаркины решили покинуть наши прекрасные уединенные места, верно, Данила Степанович? Соглашается сухопарый мужичок. Выглядит он нервничающим. Весь в поту, лицо бледное. Наверное, смутил золотой на вершине башни. Или наткнулся на змейку с выводком. Или на ящера людей. Или все вместе. Они уехали. Я купил усадьбу. Что ж, это их дело, грустно вздыхаю. А с вами я надеюсь построить добрососедские отношения. Взаимно, Данила Степанович, часто-часто кивает Козявин. Знаете, я бы хотел обсудить один вопрос. На нашей границе патрулируют оборотни-волки, выглядящие очень устрашающе. Конечно, они не ступают на мою землю и четко блюдут границу. Но все же, он сглатывает ком. Могу я осмелиться попросить вас убрать столь свирепых пограничников? Мы ведь находимся в одной стране, и я не представляю угрозы для ваших земель. Да и моим родным будет спокойнее спать. Я внимательно смотрю в глаза мужичку. Он хоть весь и трясется, за недолгое присутствие здесь нахватался впечатлений с лихвой, но не сдрейфил и все-таки попросил то, зачем пришел. Его глаза бегают, руки дрожат, а пот струится по лбу, но он твердо стоит на месте. Видно, что каждый нерв его натянут, словно струна, и все же он не отступает. Похвально. Хорошо, в качестве признака моего добрососедского отношения к вам я велю оборотням уйти вглубь леса подальше от границы. Со своей земли вы их не увидите. Спасибо, выдыхает Козявин. Да, этого, безусловно, достаточно. Ликаны были нужны, чтобы сбавить прогулочный пыл Смаркина, а новый сосед еще не показывал себя с плохой стороны. Так что оборотней можно без проблем отозвать. После беседы с соседом я собирался проведать козидов во дворе, но в кабинет как раз заглядывает дед Досар, и я, только встав, обратно падаю в кресло. «Что у тебя, мой личный Красный Влад?» С усмешкой спрашиваю. «Почему Красный Влад? Кто это вообще такой?» Досар в замешательстве чешет бороду. «Это живая легенда внутренней полиции в моем мире», поясняю. «Но я уверен, что ты его скоро переплюнешь». Учитывая, что нам предстоит покорить боевой материк у Досара, как новоявленного начальника службы политического сыска Тверини, будет полно возможностей для этого. Да уж, надеюсь, бухтит вор на временной пенсии. Но мне нужны люди, мои люди. Из-за эписа что ли? Приподнимаю бровь. Хорошо, вызывай, если приедут. Еще мне пригодится Паленый. Так он же Свету обучает, удивляюсь. И вроде бы его все устраивает. Вряд ли он согласится. Конечно, я лукавлю. Настроение Паленого для меня не секрет. Да и своих жен я очень хорошо знаю. Уж поверь, Паленый согласится, усмехается Досар. Его твоя женушка довела до белого коленя, бывалого наемника из Иномирья. Продолжаю удивляться. Нет, я уверен, Света, конечно, старалась его выбесить, но чтобы настолько удачно, ага, вот почему в последнее время он вызывался на все боевые миссии. Верно, все ради своего психического здоровья, подтверждает Досар. Так что, разрешаешь вызволить Паленого из коготков твоей жены, только если он найдет себе достойную замену, ставлю условие. Паленого никто не заставлял подписывать контракт, понял. В общем, я так и думал, кивает сам себе Досар. Ладно, пойду обрадую Паленого. Вор во временной отставке уходит, а я связываюсь через кольцо со Светкой. Пеняю ей за Паленого и требую держать под контролем свой острый язык. Если она заставит пуститься в бегство даже этого циника в шрамах, то где мы еще найдем ей другого наивного репетитора? Светка пытается спорить, оправдываться, переводить стрелки, мол, он сам, но со мной такие штучки не катит, я не Паленый. В общем, выбиваю обещание слушаться учителя и отключаюсь. Наконец выхожу из кабинета и едва не спотыкаюсь об оставленного на пороге зайца. Из-за угла смущенно выглядывает рыжая волчья морда, оставляя только одну версию, чье это угощение. Чтобы не обидеть Настю, приходится взять зайца в руки. Пройти мимо было бы признаком вопиющего пренебрежения, а у волков очень ранимые натуры. По пути во двор заглядываю на кухню и сдаю провиант. Как раз к следующему ужину успеют приготовить. Небесный дворец, империя Хань. Все. «Кончайте этого Филинова», — приказывает Циван, вместе с Золотым. «Я дал ему много времени, чтобы извиниться. Мое терпение истекло. Раз до щенка не доходит, то его конец должен быть ужасным в назидание всему миру. Сын неба», — кланяется Чжусянь. «Каким образом ты представляешь осуществление справедливого наказания? Границы полны русских солдат. Большая диверсионная группа не пройдет и 3 километров, как ее перехватит. Тогда пошлите небольшую». «В чем проблема?» – раздражается Циван. «Он, блин, сын неба, а вынужден решать мелкие проблемы, как устранение какого-то наглеца. У нас есть же прирученные летающие твари, как их, грифоны. Отправьте верхом 10 мастеров. Пусть пересекут границу, затаятся в лесу до ночи, а перед рассветом нападут на спящего дракона и выпустят ему кишки. Даже багровый зверь нуждается во сне. Но у Филинова наверняка есть сканеры, которые засекут грифонов». Пытается возражать Чжу, хоть и знает, что это бесполезно, но попытаться нужно, все-таки жалко 10 мастеров, да и аномальных зверей, каждый из которых стоит целое состояние. Если маги налетят резко и быстро, то от сканеров не будет никакого проку, скомканно отвечает Циван. Не вижу никакой проблемы. Чжу тихо вздыхает. Циван правит не благодаря своей мудрости, а необъятной силе. Император не понимает многих тактических тонкостей и всегда делегирует детальное планирование своим советникам и генералам, но от этого не легче. Так, если, например, император прикажет «взорви Луну», то никакой детальный план не поможет осуществить приказ, хоть 10 раз закончи Пекинский военный университет. Но в силах Чжу сформировать мощный штурмовой отряд, а 8 мастеров и получится добиться цели. В любом деле также важна и удача. Следующим днем я хотел полетать с женами на пегассерах, да вот беда, включился сигнал-артефакт на южной границе Сковородщины. Все, отмена прогулки, бросаю я женам по удаленной телепатической связи, когда Гумалин, весь в земле и копоти, прибежал мне и доложил о незваных гостях. Враг, поняла, Мелинда. Ну-у-у, блин, даже не нужно пояснять, кто это из жен застонала. Даня, я уже пегассера тебе запрягла, и себе, не торопись распрягать, уточняю, через 1/2 часа все же вылетим, но не на прогулку, а на небольшую охоту, ура, к Светке и Лена с Камилой присоединились, младшие жены успели заскучать дома, хотя мне послышалось или голосок Насти тоже был, она носит кольцо и тоже участвует в трансляции на всех, а сигналка пиликает громко, работает эта штука на излучение боевых артефактов. То есть если бы враг пробежался голым, то его бы не засекло. Но сигнал-артефакт настроен как раз улавливать артефакты странника, а ханьцы до сих пор пользуются его старыми подарками. Нет никаких сомнений, кто именно ко мне не заглянул. В общем, вместо обычного созерцания облаков намечается воздушная десантура. Неплохо, по-моему, а потому не помешает взять с собой змейку рептилоидов да гвардейцев для прикрытия. Кстати, может и наемников-репетиторов прихватить? Почему нет? Заодно посмотрит на своих учениц в деле. Спустившись в гостиную, застаю трех иномерян за просмотром ящика. «Ну ничего себе, чудо света!» — восклицает Пень, прилипнув взглядом к бюсту какой-то актрисы мыльной оперы. «Наверняка, этот созерцательный артефакт стоит кучу денег». Друид замечает меня. «Господин Филин, боюсь, мы недооценили ваше могущество. Я лишь скромно улыбаюсь. Люблю комплименты. Что поделать? Ага, меня еще поражает климат-артефакт». Кивает Полынь на кондиционер, потрясая пультом. «Хочешь жар, хочешь холод, все сделает. Ваши артефакторы – самые лучшие в мире, господин». Вот даже Гумалину похвала перепала, хотя телек и сплитка вовсе не творение его рук. Но не устраивать же лекцию о конвейерном производстве, обществе потребления и о том, что эти артефакты есть в каждом доме, богатом и не очень. Поэтому мы согласно кивнем и предложим. «Господа, не хотите развеяться? На границе моих владений засекли вражескую группу. За каждого убитого, как обычно, премия. Простите, господин Филин, но я пас», — отнекивается Пень, не отрывая взгляда от полуголой актрисульки на выпуклом экране. «Опа, так это же веер, а неплохой ракурс вышел. Конечно, если это не обязаловка», — спохватившись, уточняет. «Что вы, Полынь, как можно?» Мотаю головой. «В вашем репетиторском договоре четко указано, что вы должны только добросовестно учить моих жен. Остальное, по желанию, и за дополнительную плату. Тогда и я, пожалуй, откажусь», — вставляет Полынь, устроившийся в кресле под прохладными потоками кондиционера. «Сегодня пекло на улице. Я лишь пожимаю плечами. На нет и суда нет. А меня лично задолбало сидеть безвылазно в крепостях». Паленый вскакивает как бравый солдат. «Да и брюхо отращивать не мое, Филин, пускай и для меня запрягают коня, на крылатках же полетим, на них, на пегассерах», — с одобрением отвечаю. «Вот и славно», — Паленый, махнув соратником, шагает за мной. «Пока, жиробасы». Все же дед Досар не зря хочет забрать Паленого в свою охранку. Наемник живой, подвижный, даже не поддался зачаровывающему колдовству кабельного телевидения. Но в то же время я не могу оставить Светку без опытного наставника, который заместит ей академию, так что пускай ищут кандидатуру. Как и говорил, вылетаем через полчаса. Светка все это время топталась возле оседланных лошадок. Камила, Лена и Настя подошли точно к назначенному времени. Лакомку, как всегда, оставил дома за главную, а оборотница сама не против присоединиться к нам. Змейку тоже усадили на пегассера. Она, правда, с непривычки шипела, как кошка на коня по собой, но тот, успокоенный моими ментальными волнами, равнодушно щипал траву и не обращал внимания. Как группа сопровождения пригодится пятерка гвардейцев, трофеи собирать, за конями следить да и прочее в таком же духе. Отряд ханьцев точно небольшой, иначе фиг бы он пересек границу. Первым взмывает в небо золотой, размашисто хлопая крыльями, а затем уже наша конная кавалерия в окружении парящих рептилоидов. Камила хорошо поработала, и у нас есть 15 ящеролюдей с даром левитации. «Почему я вообще лечу на эту мелкую битву, человек?» — ворчит Золотой, огромной тушей разрезая небо. «Потому что ханьцы пришли именно по твою душу, вот и встречай гостей. Был бы ты не желтый, а зеленый или хотя бы серо-буро-малиновый в крапинку, то Циван на тебя даже внимания не обратил бы. Причем тут мой окрас?» — не понимает огнедышащая животина. Притом, у него банный халат вышит золотой нитью. «Отсюда и фетиш, я вглядываюсь в кроны внизу. Сканирование показывает, что враг прямо под нами, а там вместе с мастерами засели неслабые зверушки. Вон то ущелье, выжигай пустырь на полкилометра, давай». И Золотой резко пикирует вниз. Глава 22, вызывают. Золотой вдарил так вдарил, его удар был настолько сокрушительным, что ущелье мгновенно заполнилось ливнем пламени. Ханьские киллеры, спрятавшиеся внизу, оказались в настоящем огненном аду. Огненные языки вырывались вверх, поднимая столбы дыма, который наполовину затмил небо. Наши пегассиры хлопают крыльями над пожаром. С помощью легионера-воздушника я направил дым в сторону от нас, отводя его от нас. Открылось незабываемое зрелище безумствующего пламени. Аво-эо, крепко схватившись за гриву своего пегассера, Настя делает рот буквой О. Фака, нервничает змейка. Хищница и без того чувствует себя неуверенно верхом на летающем коне. Постоянно шипит по-кошачьему и делает испуганные глаза, а тут еще и фаер-шоу подоспело. «Светочка, тебе есть куда учиться», — замечает пораженная Лена. «Нам обоим есть», — фыркает Паленый, благодаря золотому уязвленный как огневик. «Филин, как ты смог приручить этого монстра? Долго ли умеючи?» — усмехаюсь. Наемник качает головой. «Мой отряд пораженно замер в небе, наблюдая за играми пламени. Да и я впечатлен. Конечно, в битве со мной Золотой тоже обрушивал такие же мощные атаки, но это было давно, и я успел немного подзабыть. Все же багровый уровень – настоящая машина для убийств. Но ханьцы, кстати, уцелели. Огонь еще не улегся, но где-то там в пламени сканирование засекает включенные защитные поля. Артефакты странника сделаны вовсе не из говна и палок. Правда, еще пару таких огненных залпов они точно не выдержат. Вот из алых клубов дыма внезапно вырывается пернатая махина с орлиными крыльями и клювом. Она поднимается в воздух, разрезая дым, а ее мощные крылья создают мощные вихри, разгоняя остатки огня и пепла. За ней, словно по сигналу, вылетают еще пятеро таких же грифонов, грациозно парящих в воздухе, несмотря на их внушительные размеры. Рептилоиды, парящие рядом, сразу умоляюще завопили. «Птица! Птица! Мои перепончатые пальцы! Это все меняет! Золотой! Отставить! Больше никакого огня!» «Что?» Дракон, уже набравший в легкие воздуха для мощного залпа, аж подавился искрами. «Человек, ты издеваешься? Я почти их поджарил!» «Два выдоха, и им кранты! Никакого огня!» Повторяю с нажимом. «Включай поле и сбивай всадников как таран, а грифонами я займусь». «Ну здрасте, пасти», — ворчит Золотой, но слушается. Да и попробовал бы он не послушаться. Ящер окутывает себя желтым полем и несется навстречу грифону, который выглядит маленьким птенцом по сравнению с чешуйчатым гигантом. Рептилоиды с замершими сердцами наблюдают за грядущим столкновением своей священной птицы и золотого дракона. Некоторые из ящера людей даже зажмурились, не выдержав напряжения. Башраны поклоняются птицам и любую обиду, нанесенную пернатым, воспринимают очень близко к сердцу. Однако они служат мне, поэтому не мешают Золотому. Иначе бы уже бросились на него и, конечно, огребли бы по первое число. «Эй, братва», по мысли речи обращаюсь к рептилоидам, «расслабьте булки. Птиц не будем обижать, только слегка потреплем, чтобы скинуть всадников. Спасибо, посланник». Сразу облегченно выдыхает Рюса зеленый коготь, и остальные башраны ощерили свои монстряшные пасти в радостных лыбах. Оглянувшись назад, я бросаю сразу всему отряду: «Внимание! Легкая прогулка отменяется». Первоначально предполагалось, что Золотой превратит всех лазутчиков в гриль, а мы лишь понаблюдаем. Но я решил, что грифоны должны быть моими. Поэтому все слушайте меня и выполняйте команду. От всей группы исходит отчетливое согласие. «Да без филин», — заявляет Паленый по мысли речи. «Я вообще-то и хотел подраться, а не просто трястись в облаках». «Ага, значит, за дело». Чтобы сделать все четко, необходима командная работа. Я отправляю Паленого со Светкой вниз тушить пламя, остальным велю тоже снижаться и готовиться к спуску. Они будут принимать наши с Золотым подачи. Рептилоиды обрадовались моему решению пощадить птичек, но дело не только в их религиозных чувствах. Грифоны – редкие и сильные звери, которые очень хорошо поддаются ментальному программированию. К тому же, они летают, а зверушек никогда не бывает слишком много. Раз Циван решил сделать мне подарок, как я могу отказать самому императору Поднебесной? Никак. Между тем дракон уже столкнулся с грифоном в авангарде. Он налетел брюхом на пернатого зверя, и они сшиблись на полной скорости. Вспыхнули силовые поля, желтое и голубое. Грифона отбрасывает в небо, как мячик, ханец едва удерживается в седле. Подскочивший Золотой продолжает напирать и давить, и артефакт не выдерживает, ломается, синее поле исчезает. Всадника тут же стряхивает вниз, и он с грохотом падает в потушенное ущелье. Пусть теперь его принимают Настя и Змейка. Подлетев ближе к грифону без всадника, я мигом беру под контроль пернатого зверя. Пришлось проломить закладки и причинить ему боль, но ничего страшного, потерпит. Тем временем Золотой сталкивается с новой жертвой по тому же принципу. Другие ханьцы, осознав, в какой они заднице, решают удрать. Я бью пятками бока пегассера. Заржав, конь взмахивает крыльями и нагоняет грифонов. Пси-гранаты делают свое дело, и двое всадников с криками падают с седел. Не знаю, почему не включились силовые поля. Может, их артефакты обесточил еще первый залп золотого. Но вот с третьим ханьцем мне приходится повозиться. Мало того, что у него в порядке защитный артефакт, так он еще и сам телепат. Но это даже интересно. Обожаю общаться с коллегами по магическому цеху. Специально скинув магический доспех, я парю рядом и пытаюсь пробиться в его сознание щупами. Телепат явно удивляется моей наглости, но это лишь подстегивает мой азарт. Просто щупами сосунок. Ты на кого попер? Визжит он по мысли речи. Ну я тебя сейчас. Недооценивай простую менталику, дедуль, усмехаюсь я. В твоем возрасте это уже пора знать. Ханец действительно седой, с узкой бородкой, типичный мудрый сенсей из фильмов про карате. Однако в боевой телепатии ханцы даже не вторые, а первые, с конца списка. Учиться у этого старика мне нечему. Скорее, я сам мог бы его натаскать. Наши ментальные силы сталкиваются, и начинается настоящая битва разумов. Доспех бы мешал плотному контакту разумов, поэтому мне пришлось его убрать. Ханец пытается дать мне отпор, но увязает в моих телепатических сетях, а я тем временем тараню его щиты. В наших головах стоит такой оглушительный грохот, словно по наковальне стучат молотом, но внешне это никак не проявляется. Мы просто парим друг против друга на наших зверях, зависнув в одном месте. Мой пегассир мирно ржет ханьскому грифону, а тот отвечает клёкотом. «Что ты творишь, сосунок?» — шипит телепат, сузив глаза от боли. «Мои щиты прочнее стали». Грохот рухнувших закладок скручивает его в седле. «Бам!» — произношу я вслух, бисеринки пота катятся по моему лицу. Телепат замирает со стеклянными глазами. Работа была не из легких, но я сам так захотел. Мне было интересно посмотреть, смогу ли одолеть перворангового мастера самым кропотливым способом. Оказалось, что смогу. Даже Ферсов, любитель щупов, не использует их на других телепатах в смертельном бою. С телепатами надо использовать наиболее убийственную псионику. Но проверить свой уровень можно только так, вступив в ментальную схватку на равных условиях и попытавшись захватить разум коллеги по магическому ремеслу. Все это тренировка перед тем, как начать добавлять в легион телепатов. Пока рано это делать, но в будущем планирую. Эксперимент прошел удачно, но есть нюанс. Ханец сопротивляется, и мне приходится загонять его разум в самые глубины подсознания. Стоит ослабить хватку, и он вернет контроль. Все же телепатов нельзя программировать, только подавлять и контролировать вручную. Сил это требует неимоверно. Прыгай, киваю телепату, и постарайся сделать красиво. Ханец встает на седло ногами и, пружиня на носках, выполняет сложный прыжок с множественным сальто. А во, да этот дед настоящий каратика, или занимался спортивными прыжками в воду. Только сейчас он приземляется на твердую землю и разбивается насмерть. Эх, такой талант пропал. Враги все сброшены. Осталось только подчинить себе беспризорных грифонов и можно спускаться. Грифоны ловятся очень даже легко. Ментальный аркан, быстрая установка закладок. И вот уже еще один и еще один грифон оказываются под моим контролем. Эти создания, несмотря на их внушительные размеры и силу, становятся послушными марионетками, готовыми выполнять любые приказы. Когда я со свитой здоровых зверей приземляемся, мой отряд уже разобрался со спущенными ханьцами. После жесткой посадки выжило только два мага, но змейка с Настей мигом разорвали их в клочья. Рептилоиды и гвардейцы не успели даже пальцами шевельнуть. Опаленные со Светкой были заняты тушением пожаров, чему последняя совсем не обрадовалась. «Даня!» Тут же жалуется блондинка. «Паленый не дал мне сразиться с ханьцами. Заставил тушить какие-то кусты. Насте со змейкой пришлось самим разбираться. У моего бедра тем временем трется Настя в волчьем облике. Погладив волчицу, я бросаю быстрый взгляд на замаранное копотью лицо блондинки и пожимаю плечами. Свет, а если бы пожар перекинулся на остальной лес, огонь тоже надо кому-то тушить. Я тоже самое сказал. Филин, довольно лыбится паленый, скребя старый шрам на носу. Я бы и сам был не прочь с кем-то подраться. Но, во-первых, твоя ящерица раздула прилично огня, а это риск лесного пожара. Во-вторых, из упавших врагов в живых остались только двое контуженных коллег. Твои горгона и няшка-оборотница и сами прекрасно их раскромсали. Ладно, за предотвращение пожара получишь премию как за убитого врага, киваю я, не просто так же наемник разговорился сейчас, явно ради награды себя нахваливает, но он, и правда, заслужил. Паленый сразу улыбается от уха до уха, приятно работать на умного человека, напоследок расщедрился он комплиментом, прежде чем отойти покурить. Нахмуренная Светка сжимает кулаки. Пожар пожаром, но я тоже хотела подраться. Опять конючит она. Все чего-то хотят, Свет, но не все это получают, философски замечаю. Интересно, а почему Настя задерживается в волчьем облике? Не ради того же, чтоб продолжать тереться об мою ногу, хе. Стоящая в стороне, змейка некоторое время смотрит, как ластится оборотница, затем вдруг встает на четвереньки, вернее, шестереньки, и подойдя ко мне с другой стороны, тоже принимается тереться об меня. Мазака, фака, мурлычет хищница, требуя внимания. Хм, это немного странно, даже чутко кринжово. Ну да ладно, я наклоняюсь и глажу змейки волосы горгоны, с меня не убудет. По возвращению домой я велю студню заняться размещением грифонов. Пока что они перебьются в конюшне с пегассерами, но вообще для них нужна отдельная постройка. Также закрепляю у новоприобретенных зверей временные закладки. Потом установлю новые, более надежные, но сейчас надо доложить Красному Владу о ханьцах. Вдруг еще где-то сидят отряды диверсантов. Пускай охранка ловит, а то какого хрена я их работу выполняю. Данила, хорошо, что ты позвонил, сразу берет трубку Владислав Владимирович. У Гривовых намечается бал. Царь хотел бы пообщаться с тобой на мероприятии родственников, а то давненько тебя что-то не было видно. Эх, опять лететь в Первопрестольную. Отказаться нельзя. Я уже слышал от других дворян, что за царем водится приглашать в столицу графов и князей с дальних рубежей царства. Просто для проформы. Не факт, что у царя получится со мной поговорить, да и это не обязательно. Главное, позвать и посмотреть, прилетит ли, верен ли еще престолу. В общем, дежурная проверка лояльности, пускай и довольно странная, да к тому же и сомнительная, как по мне, но не будешь же спорить с царем. Интересно то, что чем подданные сильнее и влиятельней, тем чаще его приглашают, а я уже точно считаюсь одним из самых влиятельных, спасибо титулу конунгов тавров и порталу в моем дворе. А нет, о портале я еще не рассказал же Владиславу, это надо делать при личной встрече. Спасибо за приглашение, произношу дежурно. Привыкай, Данила, произносит Владислав, будто подслушав мои мысли. Теперь тебе придется часто летать в Москву, тем более что ты подданный московского великокняжества. Попытаюсь свыкнуться с этой необходимостью, вздыхаю. Кстати, на меня тут ханьцы напали. Как напали, сразу всполошился начальник охранки. Границы ведь наглухо закрыты. Мышь не проскользнет. Отряд был верхом на грифонах. Возможно, это как-то помогло проскользнуть мимо пограничных служб. Будем думать, как доработать охрану границ, серьезно отвечает Владислав. Прости, Данила, это мой просчет, надо пометить этот день в календаре. Не каждый день слышишь извинения от Красного Влада. Хотя я сильно и не полагался на охранку. Просто потому что я никогда ни на кого не полагаюсь, кроме самого себя. Ну еще немножко на ломтика. Тяф, раздается из моей тени. Перед отъездом я общаюсь с лакомкой по всяким домашним делам. Альва принесла блокнотик и делает себе пометки во время нашего разговора. Ты теперь дротнинг, замечаю. А значит, придется держать ухо востро в обоих мирах. Я бы мог, конечно, временно закрыть портал в боевой материк, но не буду этого делать. И это правильное решение, Милинда, с пониманием кивает Альва. На той стороне больше тысячи дружинников тавров. Если ханьцы все же доберутся до нас, тавры очень даже пригодятся и устроят им Кузькину мать. С заминкой вспоминает она русское выражение. Прямо мои мысли читаешь, усмехаюсь. Камила случайно не одарила тебя даром телепатии? Даже если бы и одарила, улыбается жена, я бы не смогла прочитать твои мысли. Никто бы не смог, не только умная, но умеет подольстить. Повезло же мне с главной женой. Но есть и другая причина, почему нельзя закрывать портал. Дед Досар, как начальник моей разведслужбы, ищет новое местоположение народа лакомки. Не будем же мы отсекать бывшего вора от Турьева рога. Да и не верю я, что ликаны пойдут на меня войной. Конечно, Ратвера мы знатно обидели, но он пока морду не показывает, значит, что-то планирует, козлина зубастая. Милинда, а Настю ты берешь с собой? Голос Эльвы отвлекает меня от мыслей об оборотне. Мда, что-то я ушел в себя, зато вопрос жены подействовал как ушат холодной воды. Да, вместе с Леной и Камилой, киваю, пускай увидится с мамой. наверное, соскучилась. Как и ожидал, это был лишь предлог, чтобы поговорить о Насте. Она признала тебя истинной парой, глаза лакомки лукаво сверкают. Ты в курсе, догадывался, вспоминаю, как сегодня барышня в волчьем облике ластилась ко мне. А ты как поняла, я же оборотница, пожимает она плечами. И пускай у кошачьих оборотней все по-другому и нет истинных пар, но я чувствую настроение своих товарок по ушкам и хвостикам. Альва грациозно усаживается ко мне на колени и вопросительно заглядывает в глаза. Вопрос понятен и без озвучивания. Настя, конечно, прелесть. Решаю поделиться мыслями с женой. Да и Горнорудовы обладают полезными для нас разработками химер, но, честно говоря, я не горю желанием родниться с бароном Павлом. Здесь нужно все взвесить и обдумать, как это лучше обставить. Ясно, лакомка обвивает мою шею руками. Мы немного сидим так, в умиротворении, затем иду собирать вещи. Ближе к вечеру наш кортеж выезжает в аэропорт. Надо сказать, без Светки дорога проходит в спокойном умиротворении. Камила с Леной читают какие-то книжки. Настя пишет с мски подругам в Москве. Только садимся в наш бизнес-джет, как неожиданно приходит смс от Ольги Гривовой. «Данила, здравствуйте. Я слышала, вы будете на нашем балу. Жду с большим нетерпением». «Хм, прямо с нетерпением, да еще большим, интересно, а она понимает, что к ней на бал я прилечу не на золотом». Окрестности Довириса, Тверине. Ротвер стоит на холме и взирает на крепость Филинова. Оборотень шумно вдыхает воздух. «Истинное», — рычит он, его голос прорезает тишину вечернего пейзажа. «Твой запах, гребаная сука, ты будешь моей». Глава 23. Интересуются. «Шеф, наконец-то навестил». Радостно восклицает Кира, с неизменным скелетом-попугаем на плече. «Мой чертов финальный босс. Блин, почему мне никак не попадается некромант в легионе? Давно бы уже упокоил эту птицу». Вообще, Кира стала более женственной, формы округлились, и деловая одежда уже смотрится на ней не как на школьнице, а как на молодой женщине. Только кольца на пальце не хватает, непорядок. Надеюсь, у нее есть кто-нибудь на примете. Замечаю, как некромантка радостно смотрит на меня. Мои жены, быстро обнявшись с Кирой, убегают наверх распаковывать чемоданы. Настя уехала к себе в усадьбу, так что мы с некроманткой остались в холле вдвоем, не считая ее нежити на плече. «А где Гепара?» Осведомляюсь. «Она на Лубянке. Раз в неделю туда ездит». «Ну да, таков наш договор с Владиславом. Телепаты охранки тоже имеют право сканировать мутантку и изучать ее ментальную связь с астралом». «Шеф, а ты же поедешь сегодня со мной в Валентино, на переговоры по поводу консолидации?» «Ах блин, еще же в этом месяце начинается консолидация компаний». Совсем вылетело из головы. Недавно мы решили объединить Энергосинтез и Валентина в один конгломерат под началом Киры. Все же я слишком мало времени уделяю бизнес-делам. Даже такую важную вещь забыл. Просто я в этом не силен, а потому предпочитаю делегировать ведение компании верным компетентным людям, которым это интересно. Как я могу отказаться быть спутником моей самой ценной сотрудницы? Риторически отвечаю, подавив тяжкий вздох. Хотелось бы заняться памятью странника, но сегодня Кире действительно нужна поддержка. В Валентино сидят старые бизнес-акулы, которые воспринимают консолидацию как покушение на их высокие должности. По сути, так и есть. «Ура, шеф!» – хлопает в ладони Кира. «Собрание в 6. Ты успеешь отдохнуть и собраться». И веселая некромантка убегает готовиться к вечеру. Она, правда, возбуждена и взволнована, что неудивительно. Сегодня ее ждет взлет по карьерной лестнице, ведь она станет гендиректором объединенной многомиллиардной компании. Ее имя будет фигурировать в новостных сводках, а сама она прославится как один из влиятельнейших топ-менеджеров. Вот и охота же ей всем этим заниматься. Я поднимаюсь в свою комнату и первым делом иду в душ. Под теплыми струями неспешно текут мысли о моем месте в этом мире. Да, именно об этом, как ни странно. Давненько я не был дома в Москве, а ведь здесь у меня тоже полно дел. Старое поместье Филиновых давно ждет моего визита, но пока у меня не хватает сил, чтобы преодолеть все астральные карманы, заполненные всевозможными тварями. Для этого нужно быть как минимум грандмастером, а я пока лишь на полпути к этому рангу. Виноват мой юный возраст, мне всего 19, и хотя мой накопитель уже развит сверх максимума, дальнейшее развитие требует осторожности. Важно двигаться в одном стабильном, пусть и довольно быстром, темпе, иначе организм может перегреться, и возникнет множество энерготравм, от которых не так легко будет оправиться. Ближе к вечеру мы с Кирой выезжаем в Валентино. Слава богу, некромантка не взяла с собой попугая у мертвию, хотя ей очень хотелось, еле отговорил. Конечно, позже она будет его таскать на работу, но в первый день это чересчур. Майбах останавливается возле свечки небоскреба, и мы поднимаемся по крыльцу внутрь. Господин Данила, Кира Игоревна, в холле нас встречают мои помощницы, Алиса и Василиса. Обе – настоящие красавицы, с которыми трудно сравниться. Блондинка с холодной аристократичной внешностью и брюнетка с яркой, экзотической красотой. Они давно стали не только украшением компании, но и головной болью для руководства Валентина, которое видит в них одновременно и соблазн, и угрозу. Однако, несмотря на их внешнюю неприступность и строгий профессионализм, с некроманткой они неожиданно нашли общий язык. Эта дружба оказалась весьма кстати, ведь скоро им предстоит перейти в ее подчинение, и важно, что между ними уже установились теплые отношения. «Здравствуйте, девушки», улыбаюсь красавицам. Они оделись в обтягивающие серые юбки и белые блузки с серыми пиджачками, топорщащимися на пышных грудях. А ведь год назад я с ними даже разок КХМ, но не будем об этом. «Рады вас видеть, господин». Легко кланяются помощницы, немного порозовев личиками и стреляя глазками друг в друга. Возможно, они тоже вспомнили о нашем давнем совместном времяпровождении. «Прошу на 30-й этаж». Нас с Кирой провожают в прозрачный лифт, который взлетает как стеклянная ракета над огромным атриумом. Высокое пространство в несколько этажей оказывается под ногами. Стеклянные двери распахиваются, и мы преодолеваем несколько метров по коридору до конференц-зала. Руководство Валентина уже собралось в полном составе. Гендиректор Прошкин, плешивый лис, вскакивает с кресла, как и остальные директора. Таков этикет. Простолюдины всегда должны вставать, когда в помещение заходит дворянин. Данила Степанович, наконец вы нас навестили. Валентина безумно рады вас видеть. Взаимно, Кирилл Павлович, киваю. Я тоже рад вернуться в Валентина. Присаживайтесь, дамы и господа. На ногах правды нет. Я занимаю место во главе стола. По правую руку от меня садится Кира. За спиной некромантки встают Алиса с Василисой, словно две телохранительницы. Молодцы, девчонки. Директора нервно переглядываются. Блондинка с брюнеткой известны как дотошные, крайне требовательные ревизоры, которых боятся все в компании от младших сотрудников до высшего руководства. А сейчас они показывают свою лояльность Кире. Вы уже ознакомились с документами о намечающейся консолидации? Спрашиваю я директоров. Да, Данила Степанович, отвечает Прошкин. Но пояснение требует пункт про общее руководство. Как понимаю, во главе остается все та же номенклатура.